Глава 10. «Не будь злюкой, Кейт. Я прошу всего лишь о небольшом одолжении». Фейф растянулась на кровати брата, подперев лицо кулачками и нацелив на Кейда самый умильный взгляд. После смерти Хоуп у нее появилась привычка приходить в комнату Кейда, когда одиночество становилось невыносимым. Теперь она заходила, когда ей что-нибудь от него требовалось. Они оба это знали, и он, по-видимому, не обижался. «Не трать на меня свои сногсшибательные взгляды!» Обнаженный по пояс, с еще влажными после душа волосами, Кейт вынул свежую рубашку из шкафа. «Мне самому нужна сегодня вечером машина». «Но ты можешь пользоваться ею в любое время». Она капризно надула губки. «Да, верно, могу. И хочу использовать сегодня вечером». Он улыбнулся ей улыбкой, специально припасенной для надоедливых родственников. «Я единственная, кто ездит за провизией, которой ты набиваешь себе живот». И Фейф поднялась, встав на колени. «И сегодня я заезжала в химчистку за твоими дурацкими шмотками. И все, что я прошу от тебя, так это одолжить на один вечер твой автомобиль. Но нет, ты чересчур эгоистичен для этого». Он надел рубашку и начал ее застегивать с невозмутимым видом. «И что же дальше?» «Я ненавижу тебя». И Фейф швырнула в него подушкой, однако та пролетела мимо на целых полтора фута. Ей никогда не удавалось попасть в цель. «Надеюсь, ты разобьешь свою проклятую машину и заживо сгоришь». Следующая подушка пролетела у него над головой, но он даже не позаботился наклониться. «Надеюсь, разбитое стекло попадет тебе в глаза, и ты ослепнешь, а я над тобой посмеюсь, когда ты вернешься домой». Кейт отвернулся от нее, что уже было намеренным оскорблением. «Что ж, если я разобьюсь, завтра вечером тебе не захочется одалживать то, что останется от машины. Мне она нужна сегодня и сейчас». «Фейф, золотко мое!» И он, заправив рубашку в брюки, потянулся к комоду за часами. «Ты всегда все хочешь немедленно!» И, не совладав с желанием подразнить ее, позвенел ключами. «Но сегодня ты машину не получишь!» Она издала пронзительный боевой клич и соскочила с кровати. Кейт, конечно, мог бы отстраниться, но предпочел крепко схватить ее за руку. Помешав пустить в ход острые ноготки, нацеленные ему прямо в лицо. А кроме того, если бы он посторонился, сестра с размаху врезалась бы, ослепленной яростью, в его комод. «Ты ушибешься», — предупредил он, вытанцовывая с ней на месте и держа ее руки над головой. «Нет, я тебя убью, я вырву твои глаза». «Ты сегодня просто зациклилась на желании меня ослепить. Но если тебе это удастся, то как тогда я буду любоваться твоей красотой? Отпусти меня, ублюдок, и дерись как мужчина». «Если бы я как мужчина подрался с тобой, то выбил бы твои мозги и дел с концом». Чтобы еще сильнее ее позлить, он наклонился и молниеносно ее поцеловал. Фейф поникла, из глаз брызнули слезы поражения. «Ладно, отстань. Не хочу и смотреть на твою старую безобразную машину». «Слезы не помогут. Да и слишком легко они тебе даются». С этими словами он поцеловал ее в щеку. «Завтра я тебе дам автомобиль. Катайся хоть целый день и полночи, если захочешь». Кейт нежно пожал ее руки и стал было отступать к двери, но тут у него посыпались звезды из глаз. Так сильно она пнула его в щиколотку. «Черт побери!» И он захромал, стараясь превозмочь боль. «Хитрая дрянь! Радуйся, что я колено в ход не пустила!» Кейт нагнулся, чтобы растереть связки, и Фейф мгновенно прыгнула, нацелившись на ключи, которые он все еще держал в руке, и вырвала бы их, но он вовремя увернулся, и она, не удержавшись, с грохотом растянулась на полу. «Кинкейд! Фей, Фелен!» Голос прозвучал так, словно по шелку стегнули плетью. Бледная, оцепеневшая, на пороге стояла Маргарет. «Мама!» — начал было Кейт, но она прервала его. «На лестнице слышно, как вы кричите и ругаетесь. И судья Персил, который у меня сегодня в гостях, тоже все слышал. И Лайла тоже, и дневная горничная, и молодой человек, который пришел, чтобы проводить ее домой». Она демонстративно сделала паузу, давая детям как следует проникнуться сознанием недопустимости такого поведения. «Возможно, вы считаете, что так вести себя позволительно, но я этого не считаю и не хочу, чтобы гости, слуги и посторонние люди решили, будто я воспитала двух гиен. Заставь его извиниться передо мной», — хмуро потребовала Фейв, потиравшая ушибленный локоть. «Он меня толкнул». «Вовсе нет, ты сама споткнулась». «Он был груб и неуступчив». В запасе у Фейв оставалась лишь одна стрела, и она пустила ее в ход. «Я его только попросила. И попросила вежливо одолжить мне на вечер его автомобиль. А он начал меня обзывать и толкать». Она заморгала и опять потерла локоть. «У меня теперь будут синяки». «Подозреваю, что Фейв что-то недоговаривает, но непростительно пускать руки в ход, говоря сестрой». «Да, мэм». Кейт слегка наклонил голову, жалея, что глупый эпизод воспринимается матерью с такой холодной, неумолимой серьезностью. «Ты права. Прошу извинить меня». «Очень хорошо». И Маргарет перевела взгляд на Фейв. «Автомобиль принадлежит Кейду. И его воля самому его использовать или кому-то одалживать. И на этом разговор окончен». «Я просто хотела вырваться из этого дома на несколько часов», — со злостью возразила Фейв. «Он вполне может обойтись своим грузовичком. Ему ведь надо только заехать куда-нибудь в темное тихое место и пощупать Тори Боден». «Ну, ты и выражаешься, Фейв», — пробормотал Кейт. «Нечего сказать, очень красиво». «Но это правда. Все в городе знают, что вы друг с дружкой якшаетесь». Маргарет непроизвольно сделала два шага вперед, прежде чем снова взяла себя в руки. «Ты намерен встретиться с Викторией Боден?» «Да». «Ты разве не знаешь о моем к ней отношении?» «Я знаю, мама». «Очевидно, мои чувства ничего для тебя не значат. Тот факт, что она сыграла роль в гибели твоей сестры, и то, что ее присутствие в городе все время напоминает об этой утрате, для тебя ничего не значит. Она не виновата в смерти Хоуп. Мне жаль, что ты ее в этом винишь, и еще больше жаль, что моя дружба с ней тебя огорчает и уязвляет». «Оставь при себе свои сожаления», — холодно парировала Маргарет. «Они просто предлог для твоего возмутительного поведения. Ты, если хочешь, можешь пустить эту женщину в свою жизнь, но меня уволь от ее присутствия. Тебе все понятно?» «Да, мэм», — ответил Кейт с той же ледяной интонацией. «Я это прекрасно понял». Молча Маргарет повернулась и ушла походкой размеренной и неторопливой. Кейт проводил ее взглядом. Он не мог не заметить в ее взгляде мимолетного проблеска боли и чувствовал себя виноватым. Он сердито взглянул на сестру. «Хороших дел ты натворила. Ну, желаю тебе приятно провести вечерок». Она зажмурилась, а он вышел из комнаты. В груди у нее жгло от бесплодного сожаления. Фейв бросилась в качалку, разок качнулась, вскочила и побежала к лестнице. В эту минуту хлопнула входная дверь. Кейт ушел. «Прости», — пробормотала она и опустилась на ступеньку. «Я не подумала. Я не хотела. Не надо меня ненавидеть». И она уронила голову на колени. «Я сама себя уже ненавижу». «Надеюсь, вы простите поведение моих детей, Джеральд». И Маргарет снова вплыла в большую гостиную, где ожидал ее прихода старый друг. «В моем доме таких выходок со стороны детей быть просто не могло», — подумал он. «Но ведь мои дочери умеют вести себя как леди в любых обстоятельствах». Все же он улыбнулся тепло и понимающе. «Ну что вы, Маргарет, не надо просить прощения. Они просто погорячились». Джеральд взял бокал шерри, который она не успела пригубить, прежде чем подняться наверх, и опять предложил ей. Звучала тихая музыка Баха. Они оба любили эту вещь. Он, как всегда, принес Маргарет розы. И Лайла уже поставила их в хрустальной вазе на рояль. Комната с темно-синими диванами и старой полированной мебелью была совершенством вкуса и средоточием спокойствия. Все, как любила Маргарет. Все детали убранства были тщательно подобраны так, чтобы унаследованные вещи гармонично сочетались с приобретенными ею лично. В этой комнате мужчина не смел бы положить ноги на стол, а ребенок разбросать на ковре игрушки. «Погорячились», — повторила Маргарет. «Вы снисходительны, что называете это так». Она подошла к окну в тот момент, когда автомобиль Кейда взревел на подъездной аллее. «Наши дети выросли, Маргарет». «Некоторые — да». Он промолчал. Он знал, что ей всегда тяжело говорить о Хоуп. А так как он избегал тягостных тем, то предпочел замолчать одну из них. Он знал Маргарет 35 лет и некогда, недолго, был ее поклонником. Она выбрала Джаспера Левилла, который был богаче и более голубых кровей, чем он. Но его Джеральда это почти не огорчило. Во всяком случае, он так предпочитал думать. Джеральд удачно женился, воспитал двоих детей и уже 5 лет как благополучно вдовел. Как и его старый друг Маргарет, он предпочитал вдовство узом брака. Меньшая трата времени и сил. Он был высок и приближался к 60-летнему рубежу. Невероятно густые черные брови, похожие на взъерошенные перья, придавали его в остальном почтенному лицу несколько драматическое выражение. Он блестяще овладел всеми ходами и выходами юриспруденции, составил себе на этом состояние и занял уважаемое положение в округе. Он любил общество Маргарет, их дискуссии на тему искусства и литературы и, как правило, сопровождал ее на все приемы и вечера. Но при встрече они обменивались холодным, общепринятым в их круге поцелуем. Свои плотские потребности Джеральд удовлетворял с молодыми проститутками, которым он платил за свои сексуальные фантазии наличными. Свои сексуальные развлечения он считал своего рода хобби. Ведь надо же чем-то заниматься, раз он не играет в гольф. «Не думаю, что сегодня я приятная собеседница, Джеральд». Он любил все привычное. Это был вечер их, вошедшего в обыкновение, спокойного обеда вдвоем в прекрасных грезах, а после обеда всегда подавали кофе, и потом около получаса они прогуливались по саду. «Я слишком старый ваш друг, чтобы меня это обескуражило». «Да, добрый друг мне сейчас нужен. Я расстроена, Джеральд, из-за Виктории Боден. Я надеялась, что смогу примириться с ее приездом в прогресс, но сегодня узнала, что Кейт с нею встречается. Он взрослый мужчина, Маргарет. Но он мой сын». Она повернулась к нему с каменным выражением лица. «И я этого не потерплю». Джеральд подавил вздох. «Мне кажется, если вы будете чересчур нажимать, то придадите всему этому слишком важное значение в его глазах». «Но я не собираюсь нажимать на него». Маргарет знала, что надо делать, и не собиралась откладывать это в долгий ящик. «Он должен бы жениться на вашей Дебре, Джеральд». «Тогда у нас были бы общие внуки», — улыбнулся он. «О чем это вы?» — пробормотала Маргарет и решила, что вполне может позволить себе второй бокал шерри. Тори ждала его приезда. Она уже все продумала и поняла. Кейт с ней маневрировал. Очень спокойно и искусно, но все это были маневры. Однако она уже слишком давно распоряжалась собственной жизнью, чтобы позволить кому-нибудь порулить ею. Он приятный человек. Она не могла отрицать, что его общество ей приятно. Но она слишком занята своим новым бизнесом и самоутверждением в городе, чтобы тратить время и энергию на отношения с ним или с кем-нибудь еще. Да, ей, естественно, льстит интерес к ней. Но будет разумнее отступить назад. Она надеется, что они останутся друзьями. Но это и все. И теперь, и вообще. Тори осталась довольна заготовленной речью, но вдруг снова ощутила прикосновение его губ. Ей вспомнился сладкий привкус груш со старого дерева. Пчелы, опьяненные густым нектаром, тучей носились над палыми плодами и лениво жужжали. Почему-то этот привкус ей почудился снова. Когда он ее поцеловал, ей показалось, что жизнь ее, наконец, заполнилась, словно в игре пазл был, наконец, найден недостающий кусочек. «Незачем романтизировать происшедшее», — одернула она себя. «Обыкновенный поцелуй, но глупо делать вид, будто ничего не случилось». Возможно, он просто сделал это нарочно, чтобы заинтриговать ее. Умно. Он умный человек. Однако с ней это не пройдет. Она готова к встрече. Приняла решение. Для нее все ясно, и она спокойна. Она встретит его, когда он подъедет, и таким образом помешает ему войти в дом и не даст нарушить ее планы. Она произнесет свою речь, пожелает ему всего хорошего, потом повернется, уйдет и закроет за собой дверь. И останется внутри, в тишине и безопасности. Удачный план снова вернул ей самообладание и снял напряжение. Поэтому, когда Тори услышала шум подъезжающего автомобиля, она с облегчением вздохнула. «Скоро все будет в порядке». Она вышла на крыльцо и увидела его. Кейт сидел в красивой машине с опускающимся верхом. Его волосы растрепал ветер. Он беззаботно улыбнулся, но за улыбкой скрывались гнев и напряжение. Более того, Тори сразу почувствовала, что он сейчас несчастлив, и никакое маневрирование с его стороны или хитроумно рассчитанный план не могли бы совладать с ней так, как это его настроение. «Мне очень нравится эта черта в тебе, Тори. Ты быстро все понимаешь». Он вышел из машины, поднял верх и открыл дверцу для пассажира. «Расскажи, что стряслось?» «Стряслось». Кейт опустил взгляд, хотел было отшутиться, но промолчал и обошел автомобиль, чтобы сесть за руль. Тори скользнула в машину. «Ты что, разрубила мне череп и заглянула внутрь?» Она вздрогнула и положила руки себе на колени. «Нет, это было бы грубо». Он рассмеялся и устроился поудобнее. «Понимаю, ясновидение имеет свой этикет. Но я не читаю мысли других». И Тори сжала пальцы. Они были как натянутая проволока, а суставы побелели. «Скорее, это умение читать не мысли, а чувства. Я научилась распознавать их, хотя это не очень приятное занятие, потому что чужие чувства начинают обуревать тебя саму. Извини за то, что я вторглась в область твоих чувств». С минуту он молчал, откинув голову и закрыв глаза. «Нет, это ты извини. Мне надо было выплеснуть мои эмоции, и я выплеснул на тебя». «Я понимаю, что неприятно в таком состоянии быть в обществе кого-то, кому не можешь доверять. Этот человек, зная твои мысли, может использовать их против тебя, получить над тобой власть. Пойми, что я не подхожу для близких отношений, и поэтому ни с кем не хочу сходиться. Я такая, какая есть, и не могу этого изменить. Я с этим смирилась и знаю, как с этим жить дальше». Я не жду, что кто-нибудь поймет меня и разделит мое одиночество. Мне никто не нужен. Я научилась принимать то, что со мной происходит, и мне дела нет, если тебе или еще кому-нибудь это не понравится». Она умолкла. Все было сказано. «Спустись на землю, Тори. Ты уж слишком высоко вознеслась над всеми прочими». А когда она взялась за ручку дверцы, он бросил: «Трусиха». Ее пальцы напряглись и разжались. «А ты мерзавец». «Это точно. Я срываю на тебе свое дурное настроение. Мне сегодня уже сказали, что извинение — хороший прием, чтобы и далее вести себя дурно. Но все же извини. Когда возникает важная проблема, я люблю все как следует обдумать. А ты одна из таких проблем». Кейт наклонился к ней, и она инстинктивно вжалась в сиденье. «Вот это меня и раздражает больше всего». Он накинул на нее ремень безопасности и застегнул его. «В то же время это вызов. Я просто должен добиться того, чтобы, когда я к тебе прикасаюсь, ты не отстранялась». Он включил мотор и положил руку на спинку ее сиденья и не сводил с Тори взгляда, пока выруливал с подъездной дорожки. «Ты можешь приписать это желание моим уязвленным гордости и эго, но мне плевать». Он выехал на шоссе и прибавил скорость. «Если бы я тебя боялась, меня сейчас здесь не было бы». Ветер развивал ее волосы, освежал разгоряченное лицо. Тори глубоко вздохнула. «Я не собиралась выезжать с тобой сегодня, но вот я здесь. Ты меня пожалела, и это была твоя первая ошибка». Она коротко рассмеялась. «Наверное. А куда мы едем?» «Да, в общем-то, никуда». «Хорошо». И она удобнее устроилась на сиденье, удивленная тем, как легко себя чувствует с ним. «Окрестности просто чудесны». Кейт заехал дальше, чем предполагал, произвольно выбирая проселочные дороги, но неизменно держа курс на восток, к реке. За их спиной все ниже склонялось к горизонту солнце, окрашивая небо в красный цвет, который затоплял поля, деревья, воды. Он позволил ей выбрать музыку, и мелодия Моцарта вполне гармонировала с опускающимися сумерками. Он остановился у маленького ресторана. Было достаточно тепло, чтобы сидеть снаружи за столиком, на котором горела квадратная свеча в стеклянном кубке, и говор окружающих заглушался немолчным шумом прибоя. На берегу дети охотились за пучеглазыми крабами и бросали крошки хлеба пронзительно кричащим чайкам. Стайка юнцов бросалась в волны прибоя, визжа от восторга. В темно-синем небе зажглась первая звезда, сверкавшая как бриллиант. И Тори почувствовала, как тают тревоги дня. Ни о чем не хотелось думать. Она не особенно проголодалась и заказала только салат, а он начал рассказывать о своих трудах. «Когда тебе станет скучно, расскажи». «Ну, мне не так уж легко наскучить. И я кое-что знаю об экологически чистом хлопке. Магазин подарков в Чарлстоне, где я работала, продавал рубашки, сшитые из такого хлопка. Они были дороговаты, но раскупались неплохо. Дай мне адрес этого магазина. На моей фабрике Level Cotton началось производство таких тканей. Гарантирую, что собью калифорнийские цены». «Тори, а не стать ли тебе распространителем продукции из экологически чистого хлопка? Ты хочешь, чтобы я торговала в своем магазине рубашками из твоего хлопка?» — удивилась Тори. «Ну, не обязательно рубашками, но, например, постельным бельем, скатертями, салфетками». «Почему бы и нет? Я только хотела бы, конечно, сначала посмотреть образцы. Правда, я не торгую ширпотребом». Она отпила вина и задумалась, потом сказала: «Хотя экологически чистое белье звучит неплохо, Что ж, это может быть очень привлекательно. Ладно. Кейт поднял бокал и чокнулся с ней. Мы найдем способ сделать это дело выгодным для нас обоих. Вечер определенно кончался на более сердечной ноте, чем начинался. В небе над ними плыла полная луна, а мозг окутывали легкие винные пары. Тори не собиралась пить, она редко пила, но это было так приятно — сидеть на берегу и потягивать вино. Так приятно, что вместо одного бокала она выпила два, и теперь ее клонило в сон. Автомобиль летел вперед, и встречный ветер был пропитан ароматом наступающего лета. Она стала думать о жимолости, о розах в пышном цвету, о запахе плавящегося на солнце асфальта, ленивом жужжании пчел, обхаживающих магнолию, о цветах, растущих на болотах. Хорошо бы немного стало прохладнее, ведь солнце уже село. Если не будет попутной машины, придется всю дорогу идти пешком до этого проклятого берега. А все Марси виновата, отказалась ехать, чтобы переспать со своим дерьмовым Тимом. Ну и черт с ней, с Марси. Она сама доедет на попутке и славно повеселится. Только вот надо, чтобы кто-нибудь ее подбросил. А вот и машина. Тори вздрогнула и широко раскрыла глаза, прерывисто дыша, точно пловец, выскочивший на поверхность после долгого, разрывающего легкие нырка. «Она сейчас сядет в машину». «Тори?» Кейт, съехав на обочину, встряхнул ее за плечи. «Все в порядке, ты просто заснула». «Это был сон». «Нет». Она оттолкнула его. Ее затошнило. Отчаяние сдавило горло. Тори рванула на себе ремень безопасности. Сердце билось гулко, неровно, словно его сжимала чья-то жесткая рука. Она распахнула дверцу, выскочила из машины и, спотыкаясь, побежала по дороге. Она хотела проголосовать, но он поймал ее где-то здесь, немного позади. «Подожди, остановись!» Кейт догнал ее и развернул к себе. «Милая, ты вся дрожишь. Что случилось?» Он схватил ее. Перед глазами бешено завертелись обрывочные образы, нахлынули звуки и запахи. В горле саднило, словно у курильщика после множества сигарет. Он схватил ее, потащил с дороги в заросли. Он ударил ее чем-то по голове. Ей больно, голова кружится. Она бросается на него, пытаясь вырваться, но он тащит ее. «Кто?» Тори не ответила. Она встряхнула головой, пытаясь опомниться, привести мысли в порядок. «Вот сюда, сюда!» Глаза у нее стали огромными, а кожа покрылась липким потом. «Хочешь немного прогуляться?» «Я должна идти, оставь меня!» «Нет!» И он крепко обнял ее. «Вот этого я не сделаю. Мы пойдем вместе. Я здесь, с тобой. Здесь и с тобой. Но я не хочу». Однако Тори пошла. Инстинкт самосохранения умолк, она больше не сопротивлялась, а образы и формы приобретали все более зримые формы. Звезды ослепительно сияют над головой, и жара окутывает ее, словно сжимает в кулаке. Она разозлилась на свою подругу. Они должны были поехать вместе на уикенд. Марси не пришла, ну что ж, тогда она одна поедет на попутке. Она не позволит по тоскушке Марси испортить ей путешествие. И тут подъехал он, и она очень обрадовалась. Она устала, ей хочется пить. А он как раз едет до Миртл-Бич. Тори умолкла, чтобы перевести дух. Он подает ей бутылку Джек Блэк, и она делает глоток, большой долгий глоток, чтобы утолить жажду, и радуется. Как это здорово — ехать в машине и пить виски. Он, наверное, ударил ее бутылкой по голове. Господи, больно! Тори пошатнулась и подняла руку к голове. Рот наполнил вкус крови. Нет, не надо. Кейт снова прижал ее к себе, удивляясь, что она не выскользнула у него из рук, как делала обычно. «Не вижу, не могу. Он пустое место, какой-то провал. Подожди, подожди». Тяжело дыша, она вырвалась из его рук. Затошнила сильнее, но она снова опомнилась. И снова увидела. Он затащил ее сюда. «О, нет, я не могу, я просто не могу». «И не надо, все в порядке, пойдем к машине». Он притащил ее сюда. Жалость и скорбь затопили ее. Он ее насилует. И Тори закрыла глаза. Ей больно и страшно, но она сопротивляется. Он опять ее бьет, еще и еще, по лицу. Как больно! Он тяжело дышит, кончает. Пахнет потом, сексом, кровью. Бороться больше нет сил. Тори провела руками по лицу. Она должна ощутить самое себя, вспомнить, что она другая, не та. Я его не вижу, слишком темно. И она тоже его не видит, даже когда его руки хватают ее за горло и душат. Она уже почти без сознания и почти не сопротивляется. Все кончено. Она уже мертва. Тори отстранилась, и Кейт увидел ее лицо, бледное, как луна, и глаза серые, как дым. Ей было всего 16. Хорошенькая девушка с длинными светлыми волосами по имени Элис. Но ей не нравилось имя, и все звали ее Элли. Печаль и усталость обессилили ее в конец. Кейт подхватил ее на руки и понес. Тело было вялое, словно безжизненное. Потрясенный ее рассказом и тем, как она совершенно недвижимо лежит у него на руках, он ускорил шаг. «Если ее поскорее унести отсюда, с этого места, — думал он, — она очнется, ей станет лучше». Он осторожно опустил ее на сиденье, и Тори открыла глаза. Взгляд был темный, остекленелый. «Все в порядке, Тори. Я сейчас отвезу тебя домой». Он обошел автомобиль и сел за руль. «Я отвезу тебя, а потом вернусь. Я найду ее. Найду». Тори потерянно поглядела на него. «Но ее там нет. Это случилось давно». Кейт хотел было что-то сказать, но воздержался. Он вспомнил о другой жертве, и ему стало, как всегда, тошно. «На тебя всегда так накатывает? Ниоткуда?» «Иногда. Это ужасно. Терпимо, но отнимает силы, начинает тошнить, но боли не причиняет». «Нет, причиняет». И он потянулся, чтобы включить зажигание. «Кейт!» — и она тронула его руку. «Это было как...» «Прости, что я опять тебе напомнила, но ты должен знать. Все произошло как с Хоуп. Вот почему на меня так сильно подействовало». «Знаю». «Нет, ты не понимаешь. Человек, который убил эту бедную девушку, тот же самый, что убил Хоуп».